Я хочу, друзья, прочитать, будет очень короткая проповедь, очень короткая. Это послание, первое послание Петра. Первое послание Петра, вторая глава. Простите, первая глава, 18-19 стихи. Попрошу послушать внимательно и ничего не перепутать, чтобы наше сердце было спокойно. Слово Божие, оно имеет очень конкретное послание для каждого из нас, которое нам необходимо не только слышать, но услышать. И об этом говорит Петр в первом послании, 1 глава, 18-19 стих. «Зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценною кровью Христа, как непорочного и чистого агнца». Драгоценною кровью Христа. Кто-то может сказать «драгоценною кровью Христа». Она действительно для тебя драгоценна? Какие-то ценности есть в нашей жизни? Какие-то вещи, которые имеют определенную ценность? В чем ценность крови Иисуса Христа? Я только некоторые для себя очень важные отметил значения, которыми хочу поделиться для нашей веры, для нашего ободрения и для нашего дерзновения. Я не буду зачитывать все тексты Писания, но это истина, которую мы можем найти в Слове Божьем. Это не потому, что мне так кажется, я это прочитал в Священном Писании и приглашаю, советую сделать это каждому из нас. Первое. Кровь Иисуса Христа искупляет тебя и меня. Это искупительная жертва, без которой ты и я, мы бы остались рабами навсегда. Мы бы были погибшими и никогда не имели бы надежды. Кровь Иисуса Христа, ничто другое, она искупила тебя и меня от вечной погибели и дала право жизни вечной. Аллилуйя! Кровь Иисуса Христа 2, номер 2, она оправдывает. Ты оправдан в глазах Бога, Творца всемогущего, всего видимого и невидимого. Только кровь Иисуса оправдывает тебя в Его глазах. Ни праведность никакая, ни достижения, ни заслуги твои, ни звания не могут сделать тебя праведным. Оправдывает — это не значит, что ты виноват. Ну ладно, так и быть, закрой глаза. Ты не виновен, потому что Сын Божий взял на себя вину, которую ты совершил в Божьих глазах. Он оправдывает исключительно посредством пролитой крови на Голгофе. Мало того, Священное Писание говорит, что кровь Иисуса изглаживает беззаконие и грехи твои. Изглаживает, это значит, не остается следа, не остается шрама, не остается ничего, что могло бы напомнить тебе о том, что ты был когда-то недостоин. Люди напоминают, люди не забывают, люди оставляют папки, истории, бухгалтерию оставляют. У Бога изглаживается твоя вина. Он бросает за хребет грехи твои и никогда не вспоминает более. Аллилуйя! Это только может сделать кровь Сына Божьего Иисуса Христа. Без крови нет прощения. Четвертое. Приближает тебя и меня. Кровь Иисуса, кровь Сына Божьего приближает нас с вами к престолу Божьей славы. Мы были далеки, некогда не знавшие Его, чужие, странники. Сегодня мы близки кровью Иисуса Христа. Не просто близки, мы в Его присутствии. не просто знаем о нем. Мы сегодня многие знаем, и президента знаем, и депутатов некоторых знаем. Но попробуй позвони президенту, попроси его о чем-то, сообщи ему о своих переживаниях, узнает ли он тебя. Но мы настолько близки, что сам Господь Бог через Иисуса Христа, Он знает имя твое, Он знает сердце твое. Для Него нету ничего сокровенного, о чем бы ты переживал, что Он должен узнать, и Он не знает этого. Он ближе, чем кто-то рядом с тобой сидит сегодня. Мы близки кровью Иисуса Христа. Если мы близки к Нему, то мы близки друг к другу. Мы близки между собою. И не надо думать, что кто-то лучше, кто-то хуже. Но мы близки кровью Иисуса Христа. Я хочу сказать аллилуйя. Иисус. Когда Петр тонул, для него было важное время, испытание. Ему некогда было доставать молитву «Отче наш» или другой какой-то проспект, молитвенник, молитва слов, еще что-нибудь. Он просто протянул руку и сказал: «Помоги». Иисус был настолько близко, что он просто простер руку свою, и Петр оказался спасенным. Подними свою руку и скажи: «Господь, ты мне нужен, он близок к тебе». Пятое, мы имеем мир с Богом. Мы имеем мир с Богом. Ничто другое не может примирить человека с Богом, кроме жертвы Сына Божьего Иисуса Христа. Он очищает, следующий, Он очищает от мертвых дел и греха. Он очищает от мертвых дел и греха. Много моющих средств, много различных средств, которые нам необходимы для чистки, для чистоты, для, может быть, душевной, внутренней праведности. Один маленький пример. Я не так давно совершал очень длительную поездку такую. И столько было грязи на стекле, столько всяких было, знаете, жирных пятен от мошек, которые там налипали. Я так старался чистить. Я одну не мог очистить до тех пор, пока я не понял, что это надо сделать изнутри. Это надо сделать изнутри. Не всегда мы чистим то, что оттирает. Как только стоило мне два движения сделать, все ушло. И кровь Иисуса Христа, она очищает изнутри. Она не просто делает тебя красивым, не просто ты можешь прическу поправить. Сердце твое будет чисто, когда кровь Иисуса прикоснется верою к твоей жизни, к твоему исповеданию, когда твоя молитва будет обращена не просто о ком-то или ради кого-то, но ради тебя самого. Возвыси свой голос и призови имя Господа. Кровь Иисуса, она очищает твою жизнь, очищает твой разум, твои мысли, они становятся чистыми только благодаря крови Иисуса Христа. Это очень актуальное средство, которое сегодня нам так необходимо. И самое последнее, или может быть результат всего, о чем мы говорили, это спасение. Не может быть спасения без крови. Не может. Именно кровь Иисуса стала причиной, почему ты и я сегодня можем сказать: «Господь, я спасен, я спасен». Может быть, кто-то другие причины знает о своем спасении. Может, кто-то по-другому считает, что он не нуждается в спасении. Но придет время, когда мы все предстанем пред Господом. И тогда определение будет, или ты спасен, или не спасен. Сегодня я говорю для неспасенных. Только посредством крови Иисуса ты можешь быть спасен. Призови имя Господне, и будешь спасен. Уверуй в Иисуса Христа, и ты будешь спасен. Аллилуйя! Это единственное, что дает нам право и не просто называться, но быть сыновьями и дочерями нашего Господа Иисуса. Аллилуйя! Слава нашему Господу! Друзья мои, я приглашаю всех встать к молитве. И мы, исповедуя Господа своим Спасителем, проанализировав свои отношения с Богом, принимай эту жертву крови Сына Божьего Иисуса Христа и будь спасен во имя Иисуса Христа. Аминь.